Глава 18. Продолжение повествования Н. Думаю, сколько буду жить, столько буду помнить мое первое впечатление от столовой горы. Я встала ужасно рано и вышла на палубу. Я пошла сразу на ту палубу, где находились шлюпки, что, конечно, было нарушением правил, но я решила пренебречь ими ради одиночества. Мы уже входили в залив. Белые кудрявые облака парили над столовой горой и уютно расположились на склонах. Прямо у моря раскинулся спящий город, позолоченный, зачарованный восходящим солнцем. У меня перехватило дыхание, и появилась та странная, ноющая внутренняя боль, которая иногда возникает, когда встречаешься с чем-то особенно прекрасным. Я не очень хорошо выражаю эти чувства, но я поняла, что на один миг я нашла то, что искала с тех пор, как покинула Литл Хэмпсли. Что-то новое, то, о чем до сего момента нельзя было и мечтать, что удовлетворит мою страстную жажду романтики. Совершенно бесшумно, или мне это только казалось, Килмордин приближался к берегу. Это все еще сильно походило на сон. Как и все мечтатели, я не могла забыть свой сон. Мы, бедные человеческие существа, так боимся что-нибудь упустить. «Это Южная Африка», — усердно говорила я сама себе. «Южная Африка! Южная Африка! Ты видишь мир!» Это мир, ты видишь его. Подумай об этом, Энн Бедингфилд, ты дурочка, ты видишь мир. Я думала, что в лодочной части палубы кроме меня никого нет, но сейчас я увидела еще одну фигуру, облокотившуюся на перила. Этот человек, как и я, был захвачен видом быстро приближающегося города. Еще до того, как он повернул голову, я знала, кто это. Сейчас, в мирных лучах восходящего солнца, сцена прошлой ночи казалась нереальной и мелодраматичной. Что он должен был подумать обо мне? Меня бросило в жар, как только я поняла, что ему сказала. Сказала я ему это или нет? Я решительно отвернулась и смотрела неотрывно на столовую гору. Если Риберн пришел сюда побыть в одиночестве, я, по крайней мере, не должна беспокоить его, афишируя свое присутствие. Но, к моему великому удивлению, я услышала за спиной шаги, а затем его голос, приятный и естественный. «Мисс Бедингфилд». «Да». Я повернулась. «Я хочу извиниться перед вами. Я вел себя, как настоящий грубиян прошлой ночью». «Это была особая ночь», — сказала я поспешно. Это была весьма неясная реплика, но я совершенно не могла придумать ничего другого. «Вы простите меня?» Я молча протянула ему руку. Он взял ее. «Я еще хочу кое-что вам сказать». Он посерьезнел. «Мисс Бедингфилд, возможно, вы не понимаете, но вы ввязались в очень опасное дело». «Думаю, что понимаю», — сказала я. «Нет, вы не можете этого понять. Я хочу предупредить вас. Бросьте все это. Это вас не касается. Не позволяйте своему любопытству привести вас к вмешательству в дела других людей. Пожалуйста, не сердитесь опять. Я говорю не о себе. Вы не представляете, с чем можете столкнуться. Эти люди не остановятся ни перед чем». Они абсолютно безжалостны. Вы уже в опасности. Вспомните прошлую ночь. Они решили, что вы что-то знаете. Ваша единственная возможность убедить их, что они ошиблись. Но будьте осторожны. Всегда будьте настороже и послушайте. Если когда-нибудь вы попадете в их руки, не искушайте судьбу и не умничайте. Скажите все, что знаете, всю правду». Это ваш единственный шанс. «У меня мороз по коже, мистер Риберн», — ответила я довольно правдиво. «Почему вы решили предупредить меня?» Он помолчал несколько минут, затем сказал, понизив голос. «Возможно, это последнее, что я могу сделать для вас. Если я сойду на берег, со мной будет все в порядке, но я могу и не сойти. «Что?» — вскрикнула я. «Боюсь, вы не единственный человек на судне, которому известно, что я мужчина в коричневом костюме. Если вы думаете, что я кому-нибудь проболталась, — сказала я с жаром, — он разуверил меня улыбкой. Я не сомневаюсь в вас, мисс Бидингфилд. Если я когда-то и сказал другое, я солгал. Но есть один человек на борту, который знал это все время. Если он заговорит, моя карта бита. Тем не менее, я надеюсь, что он не заговорит. Почему? Потому что он любит играть в одиночку. А если полиция возьмет меня, я стану для него бесполезным. Свободным я ему еще могу пригодиться. Да, время покажет». Он неискренне рассмеялся, но я увидела, что лицо его стало суровым. «Если он рискует жизнью, он хороший игрок». «В любом случае, — сказал он легко, — я не думаю, что мы встретимся снова». «Нет, — сказала я медленно, — думаю, встретимся». «Итак, до свидания». Он сильно сжал мою руку. Взгляд его странных светлых глаз, казалось, пронзил меня. Затем он быстро повернулся и ушел. Я слышала звук его шагов по палубе. Они отдавались эхом снова и снова. Мне казалось, что я буду слышать их всегда, шаги, уходящие из моей жизни. Могу честно признаться, что я не испытала удовольствия от двух последующих часов. Пока я не ступила на пристань, покончив с массой нелепых формальностей, которых требуют бюрократы, я не могла дышать спокойно.